Различия между кошками и собаками. Собака думает, надо же, эти люди, с которыми я живу, кормят меня, любят и держат в красивом, теплом и сухом доме. Они балуют меня и так хорошо за мной ухаживают, должно быть, они боги. Кошка думает, надо же, эти люди, с которыми я живу, кормят меня, любят и держат в красивом, теплом и сухом доме. Они балуют меня и так хорошо за мной ухаживают. Должно быть, я богиня.